всегда боимся, что нашу организацию покинут, уйдут в какую-то другую. Да пусть уходит, человек перед выбором сам стоит лично. Мы всегда больше защищаем организацию, нежели самого человека. И поэтому люди для организации. Не организация для людей, а люди для организации. Тогда мы держимся за это. Чтобы вот организацию свою проповедовать. У меня были наставления еще 15 лет назад проповедовать сознание Кришны. И ни в коем случае не проповедовать сознание ИСККОН. Ни в коем случае. Гуру мне лично сказал, вся проповедь свелась на славу ИСККОН, а надо проповедовать славу святого имени, славу миссии Господа Чайтаньи и так далее. Все проповедуют величие ИСККОН. Вот ты не проповедуй. Поскольку у тебя очень такой, ну, в то время я очень много проповедовал. И он сказал, не проповедуй никогда славу ИСККОН. Не надо. Пусть люди определят по вкусу, где им вкуснее служить Богу, чем они будут вот по величию организации судить. По помещениям, там, по там, сколько народу, неважно. Поэтому я как бы особо... Для меня слава любого человека не в том, что он мускулист или какой-то там, что много у него там чего-то. Также ИСККОН, слава ИСККОН не в этом, сколько народу здесь. Как бриллиантов много не бывает. И когда в ювелирных магазинах давки никогда не бывает. Вот зайдите, видно, саха золото. Вы что, увидите, что там, как возле пивного ларька, что ли? И только не контингент такой же. Дайте мне бриллиант 60 карат там. Дайте мне 12 карат. Деньги, деньги. Передавайте сзади. Как в маршрутке. Нет, вы не увидите, потому что цена очень большая и ценителей очень мало. Настоящих ценителей, а понимающих, что для чего это носить, кроме престижа, еще меньше. Так и в этой философии, вы не думаете, что эта философия всем, так сказать, доступна? Нет. Там говорится, разумные из разумных века Кали примут Харинама Санкиртана, это внутренний процесс. То есть постараются освободиться от этих шести врагов в первую очередь. Что оскверняет, каковы признаки осквернения и как избавиться от осквернения. Это называется знание. Что оскверняет? Как оскверняет? Как ты думаешь, что оскверняет? Алкоголь или зависть больше оскверняет? О, видишь? Пот воняет или человеческая алчность воняет сильнее? Вот видите? И поэтому мы в начале пути мы все внешне воспринимаем. А потом, когда мы уже прогрессировать начинаем, очищаемся, мы начинаем внутренне понимать, что... Может быть, я трезвый, но я завистливый. Может быть, я не курю, но я такой жадный. Все время день и ночь думаю, так сказать, о бабах и о деньгах. Понимаете, да? Потому что Хирани Кашипу всему следовал здорово. Но у него Хирани и Кашипу, деньги и женщины. Больше ничего не интересовало. Но он всему следовал. Он совершал такие аскезы, которые никто не мог повторить. И он этого не видел в себе. Считал себя продвинутым.